семейном кругу. Ушел, сказал долговязый. Он повернул за угол. Просвистел Заика. Самое время нам убираться отсюда. Мужчины взяли под руки плачущего Пеппи и повели во двор. И заперли за собой ворота. С крыльца спустилась пожилая женщина, худая и грустная, ровная и скорбная, в черной льняной накидке. Она была одета бедно, но она была горда, невольно внушала к себе уважение, такая не старая еще, но много пережившая. «Усер», — сказала она Заике, — «что вы делали на улице?» загудел Заика. «Понимаю, уговаривали. Продолжал Заика. Помолчи, Усер, я поняла. Но зачем это надо было на улице, на виду у всех? Кто это с вами разговаривал?» «Какой-то господин», — долговязый пояснил. «Должно быть азиат, притом богатый». «Нет, я не понимаю вас, Аня», — продолжала женщина. Она повернулась к двум другим, помоложе, которые стояли за ее спиною. «Неужели ссору надо выносить на улицу?» Женщины отрицательно покачали головою. «Не надо», — согласился Ани, который долговязый. «Так почему же вас понесло за ворота?» «Это Пеппи удрал от нас». Пеппи стоял посредине небольшого дворика в окружении близких. Он присмирел, перестал плакать. Пожилая женщина, ее звали Та-Неферт, продолжала взывать к благоразумию. «Пеппи вовсе не маленький. Если ему надо выплакаться, подобно женщине, пусть он это делает дома. А вам, — она обвела укоризненным взглядом остальных мужчин, — вам не следовало заводить на улице ненужные разговоры, да еще неизвестно с кем». Усер пытался оправдаться. «Я Ива, не има, не атон». Маниатон, тот самый квадратный крестьянского вида, перебил его. «Дорогая Та-Неферт, твой младший сын вел себя очень странно». «Не надо было пить», — сказала Та-Неферт. Те две женщины дружно кивнули. «А мы и не пили. От вас несет винным духом, как из лавки». «Верно», — сказал Усер, — «мы немножко выпили. Вы потеряли голову. Посмотрите вокруг. В какое мы живем время?» Мужчины дружно молчали. «Ну, в какое мы живем время? Нас никто из посторонних не слышит. Говорите же смело». «Проклятое живем время», — промычал Аня. «Это сказано мягко», — заметил Маниатон. «Ну вот, это вы понимаете», — Та-Неферт вздохнула. «И Пеппи обязан понимать». Пеппи молча посапывал. «Человек в наше время ценится не дороже сырого кирпича. Это верно. Сдохла кошка. Ей почет. Ее богатые хозяева волокут к Парасхиту. Ее мумию торжественно хоронят. А нас? Кто похоронит нас?» Та-Неферт говорила тихо, неторопливо, вразумительно и немного жестоко, без жалости, к себе и ко всем остальным, кто находился во дворе. Пеппи, казалось, осознал свой проступок, казалось, про себя сетовал на свою неумеренность и горячность, а, может быть, давал в душе обет в том, что впредь будет благоразумнее. Мужчины чувствовали свою вину, это было заметно, они пытались оправдываться перед матерью Усера и Пеппи. Ани, зять Та-Неферт, муж одной из женщин, что помоложе, он тоже понимал, что свалял дурака. Зачем надо было пить вместе с неразумным Пеппи? А теперь пойди и расхлебывай неминучую неприятность. Ведь донесут же властям. «Неприятности не миновать», — предрекала Та-Неферт. «В наше время ее даже искать не надо. Она сама тебя отыщет. На каждом шагу фараоновы глаза и уши. Семеры жестоки, князья наши не знают пощады, а тут еще какой-то иноземец. Ну зачем тебе надо было оголяться перед чужеземцем? Скажи, зачем?» Это она обращалась к Пеппи. «Я плюю на вашего фараона, на его дворец, на весь род его. Мне он не страшен». Усер попытался зажать ему рот. Пеппи укусил его за руку. Усер выдал ему хорошую затрещину. «Уйди!» – прошипел Пеппи. «Хочешь, я употреблю твоего фараона и всю его семью?» «Замолчи, сквернослов!» – приказала мать. «Не замолчу. Мне надоела эта жизнь. Я могу покончить с собой в одно мгновение, а вы влачите существование, как балы бессловесные». «Пеппи, отоспись», — посоветовала ему сестра, у которой от страха душа ушла в пятки. «Не хочу. Пеппи, ты погубишь и себя, и нас. Я не хочу воевать». «Так зачем об этом кричать на улице? Потому что ненавижу царя». Аня разозлился. «Заткнись, несчастный». Пеппи вырвался и побежал в угол двора. Там он у глинобитной стены застыл, багровый от гнева, готовый ко всему. Мать приказала: «Иди и отдохни, не мешай, слышишь?» «Мне незачем отдыхать, мне опостылила эта жизнь». «Твоя жена не похвалит тебя, я не нуждаюсь в похвалах». «Пеппи, сын мой, пожалей нас». Пеппи обвел всех страшным взглядом. Его глаза налились кровью. Он зашипел: «Вы жалкие твари, и хорошо, что вас давят, что вас презирают, как собак, что гоняют с вас семь потов. Пеппи, сын мой, пожалей нас. А мне вас не жалко, и себя тоже. Будь моя власть, я бы сжег этот проклятый город вместе с потрохами». «Ладно, сжигай, только помолчи сейчас, только не губи нас, и себя пожалей немного. И жену молодую пожалей. Князь этого не простит тебе, слышишь? Харкал я на вашего князя». Пеппи разразился такими дикими ругательствами, что женщины принуждены были удалиться. Таня Ферт сказала, уходя: «Держите его, он потерял рассудок». «Меня? Вязать?» Пеппи обнажил себя. «Вот это для царя! Вот это для царицы!» И грохнулся на землю, без памяти, от злости, совсем бездыханный. Аня сказал: «Употребляй царя на здоровье, но зачем кричать об этом на весь мир? Давайте затащим его в дом, чтобы от греха подальше». И он огляделся вокруг, нет ли кого-нибудь чужого. И за ворота выглянул. Нет, они были одни, своей семьей.